Часть третья. «Здравствуй, Блю. Я кое-что хочу тебе показать», — говорит доктор Стюарт, входя в мою палату. Я отрываю взгляд от книги. «Пойдем со мной, хорошо?» Я кладу книгу на кровать и встаю. Я из любопытства изучаю пространство за спиной доктора, но кроме белых стен не вижу ничего. Подхожу к нему. Его седые волосы почти белесые, а кожа тонкая и испещрена морщинами. Его лицо хранит воспоминания о целой жизни. Я смотрю в серебряные глаза доктора. «Пойдем». Я следую за ним по коридорам. Вдалеке я замечаю медсестру Дженни. Сестра Элла осматривает больных. «Привет», — говорит она мне с улыбкой, когда мы с доктором проходим мимо. Я машу ей в ответ. Доктор Стюарт и я преодолеваем еще пару коридоров и, наконец, оказываемся в приемном покое. Перед закрытой дверью Стюарт останавливается. Маленькое окошко в двери расположено так высоко, что я ничего не вижу. А теперь послушай меня внимательно. То, что сейчас произойдет, может тебя напугать или удивить. И это вполне естественно. Мы будем рядом и поможем тебе, если что. Попытайся контролировать свой гнев. Если ты чувствуешь, что злишься, не нужно вымещать эту злость сразу. Сохрани ее для урока живописи или истории, или для нашего следующего сеанса. Помни об этом. Если ты понимаешь, что злишься, медленно сосчитай до 10. Хорошо? Я киваю, дверь открывается, и я захожу внутрь, в небольшое помещение. Дверь автоматически закрывается за мной со щелчком. В соседней комнате, за большим толстым стеклянным окном, рядом с которым расположены динамики, сидит человек. У него темные волосы, карие глаза, и на нем светло-серая рубашка. Он смотрит на меня. Я вижу, как его грудь вздымается и опадает. Вижу, как он дышит. Чарли. Да, это Чарли. Слышу я голос доктора Стюарта. Я смотрю вокруг и замечаю динамик громкой связи в углу потолка. Потом я понимаю, что в этой части помещения я одна. Перед стеклом стоит пустой стул. Ты не убивала Чарли. Это плод твоего воображения. И ты никогда не крала пистолет. Убийства не было. И это хорошо. Мы поможем тебе. Та империя, то тщательно выстроенное королевство, та великая стена, что я соорудила внутри себя, содрогается. Она рушится с каждым словом, которое я слышу от доктора, с каждым жутким словом, которое убеждает меня, что все вокруг неправда. Кирпичи сыплются в разные стороны, а по бетонным перекрытиям ползут трещины. Во мне словно начинается землетрясение. Природный катаклизм, будто заранее предреченный. Как будто я должна была знать, что была дурой. Думала, что у меня есть власть над самой собой. А теперь жизнь преподала мне урок. Это было мое наказание. Он здесь, сидит передо мной. И он жив. Но он мертв. Доктор Стюарт, вы врете. Ну как же по венам Чарли может бежать живая кровь? Как его сердце может перекачивать ее? Как он все еще может говорить и спать и дышать? Я начинаю кричать, издавать какие-то звуки, но в слова они не складываются. Слишком громкие или наоборот тихие, слишком понятные и слишком туманные. Мои вопли говорят доктору, что он обрек мое королевство на гибель. Я убила его. Я убила его. Он умер. Заберите меня от него. Это актер. Или двойник. Реальный Чарли умер. Что за идиотские шутки? Как вы могли так со мной поступить? Уведите его отсюда. Ты справишься. Мы здесь, чтобы помочь тебе. Твоя мама разрешила Чарли прийти. Я бегу к двери. Отчаянно дергаю за ручку, но дверь не открывается. «Откройте! Откройте! Сейчас же откройте!» — кричу я. «Успокойся. Сделай глубокий вдох через нос, выдохни через рот. Никто тебя не обидит. И ты тоже никого не обидишь», — говорит голос доктора. «Он обидел меня! Он обидел меня! Он обидел меня!» — кричу я, указывая на молодого человека, сидящего в кресле по другую сторону стекла, который смотрит на меня такими знакомыми глазами, что я словно бы погружаюсь в них. Его глаза смотрят в мои, заглядывают внутрь меня с такой силой, что воздух вокруг, наверное, наэлектризован. Я разворачиваюсь и начинаю долбить по стенам. «Помогите, помогите, вытащите меня отсюда, мне страшно, это плохое место!» Но спокойный голос доктора произносит: «Мы здесь, чтобы помочь. Мы здесь, чтобы помочь». Снова и снова, словно мантра, которую он повторяет так часто, что она уже давно стала частью его самого. Вдруг дверь открывается, и входит доктор Стюарт. Он приближается ко мне, но я отталкиваю его от себя, и на его медицинский халат летит смачный плевок. Доктор опускает взгляд, потом снова смотрит на меня и хватает за плечи. «Просто послушай. Вот и все. Чарли что-то скажет тебе. Успокойся. Приведи свой ум в порядок и выслушай то, что он скажет. А потом можешь делать выводы. Он не причинит тебе вреда. Он просто хочет поговорить». «Нет! Нет, не хочу! Он монстр! Доктор, заприте его! Заприте его! Почему я здесь? Я никому не навредила! А он навредил! Навредил! Доктор, послушайте, я не сумасшедшая! Заприте Чарли, заприте Дейзи и Джеймса! Это они монстры, а не я!» Он ищет в моих глазах ответы. У монстров тоже есть голос. И монстры тоже имеют право говорить. Вот и дай ему сказать. Я сглатываю слюну и закрываю глаза. Молчание. У меня будто осколки стекла в животе. «Мэдисон», — говорит Чарли, — «одного этого слова достаточно, чтобы я рухнула на землю». «Меня зовут не Мэдисон», — рыдаю я. Он игнорирует мое заявление и продолжает. «Мы никогда с тобой не встречались. Хотя это может показаться тебе странным, но ты никогда не была у меня дома, а я никогда не был у тебя. Мы вообще, по сути, даже не знакомы. И сейчас мы с тобой разговариваем впервые. Я ничего к тебе не испытываю. Мы не враги и не пара. Это правда. Пойми, никто не заставляет тебя ничего делать насильно. Вот, когда я узнала, что есть ад, что есть зло, которое отвоевало у Бога нашу землю. Ведь Он позволил кому-то сказать эти слова. Дал мне жить своей жизнью, уничтожая, ломая и опустошая, думая, что все это к лучшему, когда на самом деле все это существовало лишь в моей голове. И в тот момент я также осознала, что эти слова важнее, чем действия, поскольку словами можно разрезать сердце на сотни маленьких кусочков без единой капли крови. И вот он, шторм, который уже бушевал в моей душе раньше. Чайки в пятнах от пролитой нефти. Кипящая, словно в котле, океанская гладь. Гигантские валы, мечущиеся во все стороны. Холодный ветер, из-за которого синеют мои пальцы и мурашки бегут по коже, который сносит и ломает в щепки нежные деревца. Я больше не смотрю на него. Дверь распахивается. Несколько медсестер вбегают в помещение, хватают меня за руки, за ноги и уносят прочь. От него. Я ненавижу его так сильно, что почти люблю. Я хочу, чтобы он умер, и одновременно, чтобы обнял меня. А потом я вдруг не чувствую ничего. Меня накрывает волна беспамятства и неопределенности. На душе становится ужасно грустно. Медсестры уносят меня прочь.